Сегодня утром у меня почти ничего не болит. Удивляюсь крепости своего организма, это в моем-то возрасте. Возможно, это потому, что я молода душой. Или потому, что не испытываю страха, потому что знаю, что вы ждете меня. Сегодня мороз еще усилился. Снега нет, только солнце и голубое небо, которое я вижу из кухонного окна. Это наш город, или вернее, город императора и префекта в свой лучший день. О, я просто счастлива, что не вижу этих новых бульваров, таких длинных, таких широких, таких геометрически правильных и скучных, как большая дорога, как я прочла у братьев Гонкур. В один из летних вечеров Александрина потащила меня на прогулку по новым бульварам, проложенным за церковью Мадлен. Был жаркий, удушливый день, и я наслаждалась свежим покоем своей гостиной, но она не хотела ничего слушать. Она заставила меня надеть красивое платье рубинового цвета с черной отделкой, поправила мою прическу и настояла, чтобы я надела крохотные ботинки, которые вам так нравились. И вот такая элегантная пожилая дама, как я, вместо того, чтобы оставаться дома с чашкой отвара и махеровым пледом на коленях, вынуждена была отправиться смотреть мир. Разве не в прекрасном городе я живу, и я вежливо позволила руководить собой. Чтобы доехать до площади Мадлен, мы сели в битком набитый омнибус. Не могу описать, какие толпы на этих длинных проспектах. Неужели в столице столько жителей? Мы с трудом пробирались по новеньким тротуарам, обсаженным каштанами. А какой шум, Арман! Непрекращающийся грохот колес, цоканье копыт, голоса и смех. Продавцы газет, выкрикивающие заголовки статей. Девушки, торгующие фиалками. Огни витрин, новые уличные фонари, светло, как днем. Представьте нескончаемую вереницу колясок и пешеходов. Казалось, что все выставляли на показ себя и свои туалеты, украшения, замысловатые головные уборы, щедрые груди, округлые бедра. Красные губы, прически в локонах, сверкающие драгоценные камни. В магазинах ошеломляющее разнообразие товаров, качество расцветок. Посетители ярко освещенных кафе сидели за столиками, рядами расставленными на тротуарах, а между ними поспешно сновали официанты, высоко поднимая подносы. Александрина после яростной перепалки завладела столиком, я никогда бы не осмелилась на это, и мы смогли, наконец, сесть. Как раз за нами шумная группа мужчин распивала пиво. Мы заказали сливовый ликер. Справа от нас сидели две чрезмерно накрашенные щеголихи. Я отметила их глубокие декольте и крашеные волосы. Александрина покосилась на меня. Мы понимали, кто они и чего ждут. И вот очень скоро один из мужчин, сидевших за соседним столиком, направился к ним нетвердой походкой и, наклонившись, что-то прошептал. Через несколько минут он, пошатываясь, удалился, подхватив этих дамочек под одобрительные замечания и свист своих товарищей. «Возмутительно», — беззвучно произнесла Александрина. Я кивнула в знак согласия и отпила глоточек ликера. Чем дольше я там оставалась, бессильный наблюдатель этого наплыва пошлости, тем сильнее меня охватывал гнев. Я находила эти огромные безликие дома, возвышавшиеся на бульваре напротив нас, чрезвычайно однообразными, выстроенными как по шаблону. Ни одного огонька не светилось в роскошных апартаментах, предназначенных для денежных мешков. Префект и император создали театральные декорации, соответствующие их вкусу, без сердца и души. «Как это величественно, правда?» — прошептала Александрина. Я взглянула на нее и не решилась выразить свое недовольство. Она была молодая, восторженная, и нравился новый Париж, как он нравился всем окружающим, наслаждающимся этим летним вечером. Она упивалась этой минутой, этой видимостью, этой суетностью. Что стало с моим средневековым городом, с его живописным очарованием, с его извилистыми темными аллеями? В тот вечер у меня было ощущение, что Париж превратился в старую красномордую шлюху, щеголяющую в шуршащих нижних юбках. Возле меня стопка книг, которые мне особенно дороги. Да, книг. Теперь ваша очередь хихикать. Но позвольте все же рассказать, как это случилось. Однажды, когда я выходила от моей цветочницы, еще погруженная в запахи, цвета, лепестки и фасоны платьев баронессы де Врес, мсье Замаретти очень вежливо попросил заглянуть к нему, когда мне будет удобно. Он, вероятно, заметил, что обновление лавки, которое недавно провела Александрина, способствовало процветанию торговли, и решил тоже переделать свое заведение. Я никогда не заходила к нему раньше, но знала, что вы, обожавшие чтение, его посещали. Мсье Замаретти также заметил, что в последний год или два я подолгу оставалась у Александрины. Возможно, он немного ревновал к нашей дружбе. Однажды в дождливый июньский день он вихрем ворвался в лавку Александрины, где ее клиентки судачили по поводу необычной казни в тюрьме Ла-Рокет молодого доктора Кути де ла Помре, обвиненного в отравлении своей любовницы. Примечание: накануне казни де ля Помре хирург Арман Вельпо договорился с 34-летним доктором, что если после отсечения головы у него сохранятся проблески памяти, мышления и ощущений, то он трижды подаст доктору Вельпо знак, о котором они условились заранее. Ради науки доктор де ля Помре согласился, но его голова смогла подать знак только один раз. Второй раз знак уже не был выполнен до конца. Конец примечания. Посмотреть на казнь собралась большая толпа. Мсье Замаретти сообщил различные кровавые подробности, так как один из его друзей присутствовал при казни. И чем больше мы ужасались, тем больше, казалось, он веселился. Я приняла его приглашение, однажды днем зашла в книжную лавку. Стены были выкрашены в приятный светло-голубой цвет, и в помещении царил стойкий запах кожи и бумаги. Мсье Замаретти проделал огромную работу. Появился высокий деревянный прилавок, заставленный карандашами, записными книжками, лупами, письмами и вырезками из газет. На полках стояли книги разных размеров и цветов, а возле стены лесенка, чтобы было проще их доставать. Клиенты могли расположиться в удобных креслах под яркими лампами и читать в свое удовольствие. В лавке Александрины слышалась болтовня, шуршащие бумаги, которые обертывали цветы, звон дверного колокольчика и постоянный кашель Блеза. Здесь же обстановка способствовала работе и духовным занятиям. В этой просторной темноватой лавке вам начинало казаться, что вы находитесь в церкви. Я похвалила мсье Замаретти за его отменный вкус, уже готова была уйти, когда он вдруг задал мне тот же вопрос, который за несколько месяцев до этого задала Александрина. Но, конечно, вопрос касался его собственной торговли, а не цветов. «Вы любите читать, мадам Роза?» Его вопрос поставил меня в тупик. Я не знала, что ответить, потому что ведь довольно неловко признаться, что ты не читаешь. Так можно прослыть и за дурочку. Поэтому я что-то невнятно пробормотала, пристально разглядывая свои туфли. «Может быть, вы соизволите присесть и немного почитать?» — предложил он с приятной улыбкой. Как вы помните, он далеко не красавец, но стоит упомянуть, что у него орехово-зеленые глаза и белые зубы, к тому же он всегда очень тщательно одет. Вы знаете, какое внимание я уделяю одежде, так вот я могу сказать, что в тот день на нем были синие клетчатые брюки, жилет в розовую фиолетовую клетку и редингот, отделанный каракулем. Он подвел меня к одному из кресел и заботливо зажег лампу. Я послушно села. Так как я не знаю ваших вкусов, то могу ли я позволить себе кое-что вам посоветовать? Я кивнула. С радостной улыбкой он ловко забрался на лесенку. Его изумрудно-зеленые носки привели меня в восхищение. Потом он спустился, осторожно прижимая к себе стопку книг. «Здесь несколько авторов, которые вам, несомненно, понравятся. Поль де Кок, Бальзак, Дюма, Эркман Шатриан». Он положил на столик, стоящий передо мной, переплетенные в кожу тома с названиями, тисненными золотом. «Парижский цирюльник», «Друг Фриц», «Черный тюльпан», «Полковник Шабер», закусив губу, я с недоверием рассматривала книги. Примечание. «Парижский цирюльник», роман Поль де Кока. «Друг Фриц», роман Эркмана и Шатриана, принадлежащий к циклу народных романов. В 1876 году был инсценирован, в 1891 лег в основу оперы «Масканьи». «Черный тюльпан» — исторический роман Александра Дюма «Отца» 1850, посвященный драматическим событиям голландской истории 1672 года. Конец примечания. «О, у меня появилась прекрасная мысль!» — вдруг воскликнул месье Замаретти. Он снова влез на лесенку, но на этот раз взял только одну книгу, которую, спустившись, протянул мне. «Я знаю, что это вам понравится, мадам Роза». Я осторожно взяла книгу. С некоторым беспокойством я заметила, что она была довольно толстой. «А о чем здесь?» — спросила я вежливо. «Это об одной молодой женщине. Она красива и скучает. Она замужем за врачом, и повседневность провинциальной жизни действует на нее угнетающе». Я заметила, что в другом конце комнаты какой-то молчаливый читатель поднял глаза, покачал головой и стал внимательно слушать. «И что же случилось с этой молодой, красивой, скучающей женщиной?» — с невольным любопытством спросила я. Мсье Замаретти взглянул на меня так, словно показывал свой лучший трофей после удачной рыбалки. «Понимаете, это молодая женщина, страстная поклонница сентиментальных романов. Она мечтает о возвышенной любви, а свой брак считает невыразительным. Она поддается соблазнам, и, естественно, разворачивается трагедия». «А прилично ли читать этот роман такой почтенной пожилой даме, как я?» — прервала я его. Он изобразил крайнее удивление. «Вы ведь помните, как он любил все преувеличивать?» «Мадам Роза, разве ваш скромный и покорный слуга посмел бы предложить книгу, не соответствующую вашему положению и вашему уму?» «Я взял на себя смелость предложить вам этот роман, потому что знаю, что дамы, не особенно любящие это занятие, со страстью предаются чтению названной книги. Их, несомненно, привлекает скандал вокруг судебного процесса», — вмешался одинокий читатель, сидевший в другом углу. Мсье Замаретти подпрыгнул, словно совершенно забыл о существовании этого клиента. «От этого у людей только разгорается желание читать этот роман. Вы правы, мсье, скандал способствовал тому, чтобы книга стала сенсацией». «Какой скандал? Какой судебный процесс?» — спросила я, вновь ощущая себя дурочкой. «Ну, это случилось 3 или 4 года тому назад, когда ваш супруг нас покинул. Автора обвинили в оскорблении общественной морали и религии. Публикация романа была целиком приостановлена, что повлекло судебный процесс, широко комментированный в прессе. После этого все захотели прочесть книгу, которая вызвала такой скандал. Я лично ежедневно продавал по дюжине экземпляров». Я посмотрела на книгу, потом открыла титульный лист. «Мсье Замаретти, а что думаете вы об этом романе?» — задала я вопрос. «Я думаю, что Гюстав Флобер — один из самых великих наших писателей», — заявил он, — «и что мадам Бавари — это шедевр». «Ну что вы», — хихикнул читатель из своего угла, — «это уж слишком». Мсье Замаретти сделал вид, что не слышал. «Прочтите первые страницы, мадам Роза. Если вам не понравится, никто не заставляет вас продолжать чтение». Соглашаясь, я вновь кивнула головой, глубоко вздохнула и перевернула первую страницу. Конечно, я это сделала из любезности к мсье Замаретти. После вашей смерти он был так добр ко мне и всегда сердечно улыбался и здоровался, когда я проходила мимо его лавки. Я поудобнее примостилась в глубоком кресле, почитаю 20 минут, поблагодарю его и поднимусь к себе. Когда я увидела перед собой Жермену, заламывающую руки, я не сразу поняла, где я и что делаю. Мне казалось, что я вернулась из другого мира. Жермена смотрела на меня, потеряв дар речи. Наконец я поняла, что все еще сижу в книжной лавке. Снаружи было темным-темно, а в желудке у меня громко урчало. «Который час?» — спросила я слабым голосом. «Уже почти 7 часов, мадам. Мы с Мариеттой очень беспокоились. Ужин готов, а курица остыла. Я не нашла вас у цветочницы. Мадемуазель Валькер сказала, что вы уже давно ушли от нее». Она напряженно смотрела на книгу у меня в руках. Потом я поняла, что провела за чтением больше 3 часов. Мсье Замаретти с торжествующей улыбкой помог мне встать. «Не хотите ли вернуться завтра, чтобы продолжить чтение?» — как настоящий соблазнитель спросил он. «Да», — торопело ответила я. Я позволила Жермене, которая сохраняла строгий вид, качала головой и цокала языком, отвести себя наверх. «Мадам в порядке?» — шепотом осведомилась Мариетта. Она топталась возле двери, окутанная соблазнительным запахом жареной курицы. «Мадам в полном порядке», — сухо ответила Жермена. «Мадам читала и забыла обо всем на свете». «Мой дорогой, вероятно, вы посмеялись бы над этой сценой». Кончилось тем, что по утрам я сидела в книжной лавке, а днем у Александрины. Я читала часа 2-3, потом поднималась, чтобы наскоро съесть обед, приготовленный Мариеттой и поданный Жерменой, и вновь спускалась уже к цветочнице. Теперь я вижу, что чтение и цветы создали основу моего нового существования и позволили удержаться в жизни после вашего ухода. Я сгорала от нетерпения вновь вернуться к Шарлю, Эмми, Леону и Радольфу. Книга ожидала меня на маленьком столике перед креслом, в которое я опускалась. Мне трудно объяснить, что я ощущала при чтении. Вы-то, опытный читатель, должны меня понять. Мне казалось, что я попадаю туда, где ничто не может меня потревожить или задеть. Я становилась нечувствительной к шуму вокруг меня, к мсье Замаретти, голосам клиентов, к возгласам прохожих на улице. Даже когда эта странная, умственно отсталая девочка приходила поиграть и заливалась смехом, катая по полу свой мячик, я видела только строчки на странице. Предложения превращались в образы, которые меня влекло с волшебной силой. Они поселялись в моей голове. Мои волосы и черные глаза, такие черные, что иногда отливали синевой. Благодаря мельчайшим подробностям ее жизни, мне казалось, что я нахожусь подле нее, переживаю эти мгновения вместе с ней. Ее первый бал в Обьесаре, головокружительный вальс с виконтом, однообразная жизнь в деревне, ее все возрастающая неудовлетворенность своим существованием, ее тайные мечты, так живо описаны. Радольф, верховая прогулка в лесу, ее беспомощность, тайное свидание в саду, потом связь с Леоном среди выцветшего великолепия гостиничного номера и ужасный конец, от которого у меня перехватило дыхание, кровь, страдания, горе Шарля. Как случилось, что я так долго лишала себя радости чтения? Я вспоминаю, каким вы становились сосредоточенным в те зимние вечера, когда погружались в чтение, сидя возле камина. Я шила, штопала или писала письма, иногда играла в домино. А вы сидели в кресле с книгой в руках, и ваши глаза скользили по страницам. Я помню, что думала. Чтение — это ваше любимое времяпрепровождение. А мне оно чуждо, но меня это не волновало. Я знала, что и вы не разделяли мои страсти к моде. Пока я восхищалась покроем платья или оттенком ткани, вы наслаждались Платоном, Анаре де Бальзаком, Александром Дюма и Женом Сю. О, любовь моя, как вы близки мне теперь, когда я единым духом прочла «Мадам Бавари». Я никак не могу понять всю эту суматоху вокруг судебного процесса. Разве Флоберу не удалось проникнуть в мысли Эммы Бавари, предложив своему читателю разделить те чувства, которыми она жила, ее скуку, ее боль, ее страдания, ее восторги? Однажды утром Александрина повела меня на цветочный рынок Сен-Сюльпис. Я попросила Жермену разбудить меня в 3 часа утра, что она и сделала, с лицом опухшим ото сна, а я ощущала только мурашки от возбуждения и ни капли усталости. Наконец-то я узнаю, как по вторникам и пятницам Александрина с Блезом выбирают цветы. Все трое мы вышли на предрассветную молчаливую улицу Хильдеберта. Никого не было видно, кроме пары трепишников с крюками и фонарями, которые сразу скрылись, заметив нас. По-моему, я никогда раньше не видела нашего города в такой ранний час. А вы? Мы прошли по улице Сизо и вышли на улицу Канет, по которой двигались по направлению к церковной площади первой телеги и повозки. Александрина рассказала мне, что префект приказал построить новый рынок возле церкви Сент-Эстаж, огромное здание с павильонами из стекла и металла, вероятно, полный кошмар, которое будет готово через год или два. Как вы догадываетесь, у меня не возникло никакого желания туда идти, так же, как и любоваться строительством новой грандиозной оперы. Значит, Александрине придется покупать цветы на этом огромном рынке. Но сегодня утром мы шли к церкви Сен-Сюльпис. Я куталась в манто, сожалея, что не взяла розовый шерстяной шарф. Блес тащил за собой деревянную тележку. На подходе я стала различать шум голосов и грохот колес по мостовой. Газовые лампы создавали над прилавками круги яркого света. Привычный нежный запах цветов принял меня в дружеские объятия. Вслед за Александриной мы углубились в разноцветный лабиринт. По мере продвижения она называла мне цветы. Гвоздики, подснежники, тюльпаны, фиалки, камелии, незабудки, лилии, нарциссы, анемоны, лютики. Мне казалось, что она знакомит меня со своими лучшими друзьями. «Для пионов еще слишком рано», — говорила она весело, «но как только они пойдут, вы увидите, что их любят не меньше, чем розы». Александрина продвигалась среди прилавков с быстротой профессионала. Она точно знала, что ей нужно. Торговцы окликали ее по имени, а некоторые даже откровенно льстили, но она не обращала на это никакого внимания. Самое большее она молча улыбалась. Она отвернулась от букетиков округлых белых розочек, которые мне показались восхитительными. Заметив мое недоумение, она объяснила, что цветы не очень свежие. «Белые розы МВБР должны быть безупречными», — пробормотала она, «похожими на шелк с тонкой розовой каемочкой. Понимаете, мы используем их для свадебных букетов, а эти долго не продержатся». «Откуда она это знает?» — поражалась я. «Может быть, это зависит от того, как загибаются лепестки или от оттенка стеблей?» У меня окружилась голова, но я была в восторге. Я смотрела, как уверенной рукой она быстро дотрагивается до листьев и лепестков, иногда наклоняясь, чтобы вдохнуть аромат цветка или коснуться бутона щекой. Она вступала в ожесточенную торговлю с продавцами. Я была изумлена ее решительностью. Она ни разу не уступила, ни разу не сдалась. Ей было всего 25 лет, но она брала верх над суровыми опытными торговцами. Я спросила, откуда поступают цветы. «С юга», — ответил Блесс, — «с юга, где много солнца». Я стала думать об этих волнах цветов, день за днем заливающих город, и куда они расходятся после продажи. «На балы, в церкви, на свадьбы и на кладбище», — объяснила Александрина, пока Блесс старательно складывал купленные цветы в тележку. «Парижу постоянно требуются цветы и мадам Розы, и каждый день он получает свою порцию цветов. Для любви, для горя, для радости, для воспоминаний, для друзей». Я спросила, что побудило ее избрать это ремесло. Она улыбнулась, поглаживая свои густые вьющиеся волосы. «Неподалеку от нашего дома в Монруж был большой сад, прекрасный сад с фонтанами и статуями. Я играла там по утрам в тамошние... Садовники всему меня научили. Это было так увлекательно. Я скоро поняла, что цветы будут частью моей жизни», — и она тихонько добавила. «У цветов есть свой собственный язык, мадам Роза. Я нахожу его более выразительным, чем слова». Быстрым движением она воткнула розовый бутон в бутоньерку моего манто. Я представила себе девочку, худенькое создание с непослушными волосами, заплетенными в две косы, ежедневно играющую в саду, в зеленом оазисе, наполненном запахом роз и душистой резиды. Она наклоняется над почками, ее длинные чувствительные пальцы осматривают лепестки, колючки, луковицы и цветки. Она упоминала, что была единственным ребенком в семье, и я поняла, что цветы стали ее самыми верными подружками. Между тем над башнями церкви Сен-Сюльпис робко поднялось солнце. Погасли последние газовые фонари. Мне казалось, что я пробудилась от многовекового сна. Пора было возвращаться на улицу Хильдеберта. Блесс тащил за собой тележку, а когда мы вернулись в лавку, он быстро и аккуратно расставил цветы по вазам с водой. Вскоре зазвенит колокольчик над дверями, и цветы Александрины начнут свое душистое путешествие по улицам города. А моя цветочница останется все такой же загадочной. Она и сегодня для меня загадка. Несмотря на все эти годы, на наши долгие беседы и прогулки в Люксембургском саду, я очень мало о ней знаю. Есть ли в ее жизни какой-нибудь молодой мужчина, а может, она любовница женатого человека? Я не имею ни малейшего представления. Александрина подобна таинственному кактусу маменьки Адетты, обманчиво нежная и страшно колючая.